Глава 4. 10 дней. Мы уложились в 10 дней. Итого всего 17 суток с начала лабораторных экспериментов с магией тьмы. «Прошу сюда, уважаемые коллеги!» — встретил я на пороге лаборатории виталистов. К слову, Вирн выглядит среди других членов ученого совета прямо даже молодо. Остальным четверым я бы дал лет по 50. Ага, прямо четверо пришло, из максимально возможной восьмерки. И то только из-за декана, я думаю. И рожи-то какие! Статуи позавидуют. Если бы один из четверых еще не споткнулся о порог, смазав все впечатление величественности. Наставник позволил себе больше, чуть округлил глаза, безмолвно спрашивая, что ты такое творишь? В ответ я едва заметно кивнул. Все под контролем. Встретил уважаемых коллег не в мантии, а в штатной броне воина войска рубежа? Так не запрещено же. А капитанский шеврон на рукаве я не только имею право носить, но и обязан, если уж обмундирован соответствующим образом. Пришлось опять пробивать заказ через салон красоты. Как-то я не озаботился вывести комплект брони и поддевки из штабной крепости. А ренийский комплект, увы, не подходил для создания нужного визуального образа. «Капитан?» С запинкой и шепотом поинтересовался догнавший меня Пак. Вот у парня глаза были выпучены что надо. Золотая монетка позавидует. Я же говорил, что служил на рубеже. Так же тихо напомнил я приятелю, и так уж получилось помощнику. Нужно было оперативно собрать из набитых мною и натой запчастей простеньких демонстрационных химер, а времени просто катастрофически не хватало заниматься самому. Потом я вовремя сообразил, что независимый исполнитель значительно лучше, чем пристрастный. Скормил парню олы, что органы тестировались на хранение под упрощенным заклинанием консервации, и требуется с ними работать внимательно, стараясь выявить возможный брак. Собственно, Пак только сегодня в первый раз попал в мою временную лабу, притащив с собой выводок вполне качественных крылатых почтальонов. «Но стажером же!» Акалит помощник был родом из королевств, потому до сих пор испытывал к рубежникам повышенный пиетет. «Не люблю хвастаться», — улыбнулся ему я и предупредил, отметая дальнейшие расспросы. «После все расскажу». Подтверждение магистерской степени и демонстрация других, не связанных с личной способностью к консервации возраста, результатов своей научной деятельности формально были процедурами одного толка. Только формально. Для получения звания повелителя жизни не требовалось создавать, по сути, ничего нового и полезного кому-то, кроме, собственно, защищающегося виталиста. Фактически защита сводилась к доказательству того, что ты можешь самостоятельно заниматься наукой и достичь искомого результата. А вот выступление перед представителями комиссии по перспективным исследованиям в этом действительно было значительно больше от презентации нового товара или услуги. Но вы уже поняли, да? Я не мог не воспользоваться своим земным опытом. Тем более то, что я собирался показать, и так было изрядной бомбой. Грех было не заставить ее рвануть максимально ярко и эффектно. «Мой соавтор — Натана», — представил я девушку, игнорируя переглядывание за спиной. Межстихийные проекты сами по себе были большой редкостью, по крайней мере, в комбинации с жизнью. А тут я еще и не добавил к имени ни направления дара, ни даже степень владения он им. Могло создаться впечатление, что Ната – обычный человек, чего в представлении местных быть не могло, потому что не могло быть никогда. Собственно, темная вполне способна претендовать на звание мага, но я, по некоторому размышлению, отказался от мысли представлять ее так. Местное магическое сообщество – при всей его разветвленности и кажущейся аморфности, живет строгими правилами. Как то ранг неофита и акалита может выдать только маг-наставник. Ранг, собственно, мага только в вуз. А магистра – кворум представителей ученого совета при одном из вузов, либо специально собранный консилиум из магистров. Потому быть ведьмочке адептом своей стихии – после демонстрации своих возможностей, а до – Пусть гадают все, кроме Вирна, и подогревают сами свой интерес. Ведь залог успешного шоу – повышать градус интереса до самого конца. А презентация – это шоу, во всяком случае, успешная презентация. Мне ли не знать, на стольких побывать пришлось. А штук пять и самому организовывать. Правда, стоит признать, только в этот раз мои ресурсы соответствовали желаемому размаху. О да. Демонстрация результатов исследований будет проходить на испытательном полигоне комплекса. Выдержав короткую паузу, как ни в чем не бывало, оповестил я, кивнув супруге. Ведьма, как мы и договаривались, взялась за ручки лабораторного столика на колесиках, укрытого тканью. На таких подвозят инструменты в операционную, да и просто удобная штука, чтобы все заранее разложить. Опять же, нужды в этой штуковине не было никакой. Но сразу указывать местом проведения презентации полигон означало с самого начала выставлять мероприятие чем-то необычным, что повелители жизни из комиссии, как пить дать, посчитали бы за выпендреж и настроились бы сразу негативно-скептически. Учитывая, что я показываю нечто через 17 дней после начала работы, они и так, да, а мне их пронять нужно во что бы то ни стало. Ничего, пройдут 300 метров по коридору, тут недалеко. На полигоне, по сути, бетонной здоровенной коробке без крыши, нас ждала Таня. Вдоль одной из стен на вынесенных столах были выставлены контейнеры-консерваторы с органами тварей, несколько микроскопов и препараты для них с образцами тканей. Лежала документация, благо погода позволяла. Там же дальше расселись и разлеглись крылатые химерки, те самые, что сделал для меня Пак. По центру бетонного квадрата пола был выстроен миниатюрный загон, в котором меланхолично скучала снежно-белая курчавая овца. Пришлось помыть ее с алхимическим мылом. Не надо ничего говорить, сам знаю. Что поделать, искусство требует жертв. Впрочем, виталисты почему-то во все глаза уставились на зеленую стенку. Напротив ворот часть бетонного периметра до самого верха была увита зеленой лозой. Пришлось притащить горшки и прорастить. Впрочем, на фоне мытья овцы и прочего, это было самым безобидным безумием. Ага. Еще у противоположной стены мы скромно пристроили ширму для переодевания, но на нее вообще никто не посмотрел. Ната докатила столик до волкоухой, пока представители комиссии осматривались и опять переглядывались. Надо же, такие пустяки, а я их уже раскачал. Даже какое-то выражение на лицах появилось вместо «я кирпич». Хорошо, все по плану. Уважаемые коллеги, уважаемый наставник, привлек к себе внимание я. С вашего разрешения я приступаю. Начинайте, уважаемый. Дождавшись кивков от остальных, ответил один из виталистов. Черт, только сейчас сообразил. Они даже не представились. Снобы, блин. Но сейчас вы у меня получите. Благодаря некоторым обстоятельствам... Пристальный взгляд на декана, чтобы повелители точно не перепутали, кого потом трясти. Моя стажировка, как мага, проходила не на второй-третьей линии горловины, а на одной из передовых застав рубежников. Благодаря чему мне удалось сделать ряд непосредственных наблюдений и провести несколько экспериментов в сложнодоступных в других местах условиях. Никакой отсебятины я не стал придумывать, да мне и не нужно было. Достаточно было опустить все лишние подробности, коротко пересказывая историю своей службы в войске. Да, это вместо теоретического обоснования научной работы. Рассказал хорошо, слушатели явно не зевали. Правда, периодически морщились или приподнимали брови в удивлении. Для двух представителей ученого совета наличие у рубежников спецпрепаратов, вызывающих направленные, обратимые и необратимые темные мутации, оказалось, судя по всему, сюрпризом. Впрочем, стоило им услышать о сроках годности вне пределов зоны повышенного давления дикой магии, и мимические морщины на лицах разгладились. Вот твердолобые. Ну, держите вторую подачу. И все-таки люди, перед которыми я выступал, став, по сути, одними из руководителей республики, не перестали быть учеными. Описание мутации Глафиры, моей подопытной курицы, а потом опыты по восстановлению частично мутировавших организмов отвальных, попавших под удар светом, вызвали у них достаточно заметный интерес, который сменился недоумением, когда я перешел к жизнеописанию быта зарубежников, пока не добрался до ведьмы. Таким образом, я с полной уверенностью могу утверждать, что контроль и управление обеими первостихиями строится на одном и том же принципе, резюмировал наконец я. То есть изменения, происходящие в живых организмах под воздействием аномальной зоны шрама, есть лишь частный случай подобных процессов. Причем из-за безличностной, безвольной природы одной из составляющих процесс идет самым неэффективным, практически случайным и очень медленным путем. Разумеется, как и положено перед подобным выступлением, свою речь я сначала записал, потом отрепетировал, не прямо до заучивания наизусть. Но что, зачем я буду говорить, выверено было точно. Потому Наташа, услышав ключевую фразу, направилась за ширму и там спокойно натянула свою новую, так я и не решил, мантию или накидку. Балахоны белых клириков на мантии магов, кроме цвета, походили очень сильно. А то, что сшили моей ведьме, было усредненным вариантом между тем и тем. И радикально черного цвета, разумеется. Как раз когда я договаривал слова о сделанных выводах, супруга вышла ко мне, держа на руках уже мою сложенную спецодежду. «Спасибо». Я подхватил и раскатал зеленый сверток. «А теперь, уважаемые коллеги и уважаемый наставник, практическая демонстрация». Как я и сказал, залог успешного шоу – не давать вниманию зрителей рассеяться. Касательно презентации, это значит не дать начать задавать вопросы до конца демонстрационной программы. Поскольку члены комиссии должны были задавать вопросы к теоретической части, пришлось постараться, чтобы они не смогли этого сделать. В частности, не допустить паузы. Пока я по дороге к загончику для одинокой овцы натягивал мантию, Таня сдернула ткань с лабораторного столика и сняла с него инъектор. На публику проверила взвод пружины шприца-пистолета, позволяющего быстро и гарантированно ввести содержимое колбы уколом, и передала предмет Нате. А сама, в свою очередь, подхватила со стола лежащий там арбалет и неторопливо, размеренно заработала рычагом взвода. Последним предметом на поверхности лабораторной мебели был один единственный болт. Тетива со щелчком заняла свое место. В этот момент я справился с последними завязками, дойдя до загона, и ведьма передала мне инъектор. С нарочито громким стуком химера уложила снаряд на ложе. Да, простенькое представление, доступное любому, но и его хватило. Пока виталисты пялились сначала на мою жену в столь вызывающем для них наряде, потом на оружие и на наши слаженные действия, все было готово. «Засекайте время!» — предложил я, прикладывая шприц к выбритой части шеи овцы. «Да-да, я ее еще и побрил. Немного». Одновременно с инъекцией я наложил на животное нужное резидентное заклятие прямо на мозг. Не такое уж простое. Клаустрофобия этим копытным, на удивление, не особо свойственна. Но при желании, под все более встревоженное блеяние и начавшееся метание по совсем маленькому пространству загона, я предусмотрительно отошел в сторону и вовремя. Теперь уже тварь резким прыжком взвелась метра на два вверх, с большим запасом перелетая оградку. Темный воздух не только позволил копытному извернуться, не касаясь поверхности, но и прямо в полете скорректировать траекторию, чтобы сразу же понестись по бетонному полу к зеленой стенке. Инстинкт сработал однозначно. Если вьюны нашли, где зацепиться, то и овца найдет. Нашла бы. Блям! Тренькнула тетива. Зная, куда побежит мутант, волкоухая не могла промахнуться. 36,5 секунд. Объявил я результат. Как я и предполагал, мы с Наташей смогли отыскать способ сделать все быстро и без мучений для подопытного. Секрет оказался в том, что маг тьмы должен желать для своей цели примерно того же, чего и сама цель для себя. Я бы очень гордился этим своим открытием, если бы не сообразил, что давным-давно этот способ знаю. Именно так поступают светлые одаренные клирики, воздействуя на паству, пришедшую на литургию света. Проповедью добиваются частичной синхронизации своих чаяний и чаяний окормляемых, и вуаля! Излечение отряда болезней и прочие полезные эффекты у реципиентов воздействия. Чуть лоб себе ладонью не разбил, когда сообразил. Ладно, пора заканчивать этот балаган и заодно уже выполнить то, ради чего я затеял всю эту вынужденно ставшую многоходовкой возню. Уважаемые коллеги, наставник, я в меру своих талантов театрально повел рукой в сторону убитой овцы. Прошу ознакомиться с результатами направленной трансформации живого организма при прямом воздействии на него адепта тьмы. Всю подробную документацию вы можете найти на столах, а также освидетельствовать результат более ранних экспериментов, включая химерические организмы, изготовленные из полученных материалов. Готов ответить на все ваши вопросы. Так, а теперь улыбку на лицо побезмятежнее и голос проконтролировать, чтобы интонации не подвели. Включая численность поселений с ведьмами на территории зарубежья и прогнозируемое время уничтожения их уникальной культуры в связи с происходящими политическими процессами на севере нашей Айкумены, а также возможной интеграции народа отвальных в состав протектората Великой Свободной Республики Лид как меры пресечения зависимости от нестабильной, неэффективной и на данный момент показывающей признаки деградации и разрушения аномалии шрама. Задвигавшиеся и даже попытавшиеся было заговорить об увиденном между собой повелители жизни как один застыли, кроме опустившего глаза Вирна. Потом разом повернулись в мою сторону. Но как? Словно их мышцы враз одеревенели. «Спрашивайте, уважаемые». Совсем задавить ядовитые нотки не получилось. 3 дня назад я попытался в библиотеке, пользуясь новым уровнем доступа, достать информацию про ведьм. Нашел. Фольклорные персонажи. Это при том, что про зелья, используемые рубежниками, кое-что было, как и про мутации людей под действием тьмы. Дальнейшие исследования признаны бесперспективными. И даже теперь, когда практически под самой задницей у повелителей жизни начала разверзаться пропасть, никаких активных действий. Ну что ж, сами напросились. Будет вам шоковая терапия. Дивное, оказывается, ощущение знать, что старался не зря. 2 суток потребовалось ученому совету, чтобы переварить переданные документы. Всего 2 суток, понимаете? Наверное, еще нет. 100 с лишним страниц вместе с примечаниями и дополнениями. Их нужно было хотя бы для начала прочесть тем 4 представителям, что были на моей презентации. Все-таки в 15-минутную речь втиснуть получается не так уж много информации. Прочесть и проникнуться прочитанным. Проникнуться настолько, чтобы немедленно, в обход протокола, настойчиво всучить остальным членам комиссии заботливо приготовленные копии. И те тоже должны были найти время прочесть и проникнуться. Повелители жизни редко проводят время за плеванием в потолок. Обычно строго наоборот, день по часам расписан. Только после этого комиссия могла оперативно инициировать сбор внеочередной сессии совета. И все это всего лишь за 2 полных дня. Потому то, что я уже 3-й час торчу перед закрытыми дверями, по сравнению с уже достигнутым, такие мелочи, что и обращать внимания не стоит. В конце концов, в комнате для ожидающих повелители жизни отгрохали целый бар с алкогольными и не очень напитками и не забыли про бармена, официанток и удобнейшие кресла. И сегодня вся эта комната была лишь для меня одного. Нет, я не волновался. Все, что от меня зависело, уже сделал. Собрал информацию, представил в требуемой форме и обеспечил ее продвижение наверх. Будут вопросы? Это да. Может быть, меня попробуют поймать на лжи или передергивании информации. Не очень понятно, зачем мне так поступать, но пусть попробуют. Ведь я ничего не исказил и никого не обманываю. Преимущество правды в том, что она сама себя защищает. Как бы пафосно это ни звучало, так оно и есть. Уважаемый магистр Арн Миракийский, совет просит вас занять трибуну для приглашенных. Чопорно склонил голову раб-секретарь, распахнув двери, ведущие в зал совещаний. Ну что ж, посмотрим, что тут у вас к чему. Первое впечатление – я оказался в очередной лекционной аудитории Несарийского университета, просто очень большой. Ряды мест поднимались под высокий потолок ступенями, как в кинотеатре или обычном земном театре, только к каждому креслу полагался еще и стол. Да-да, состоящие в совете виталисты все-таки посчитали, что их задницы ценнее обычных студенческих и не забыли про мягкие сидушки. Впрочем, даже таких комфортных мест половина пустовала. Из 250 с лишним человек присутствовало чуть больше сотни. Кстати, тоже своего рода достижение. Совещания, по словам Верна, обычно проходили при наполнении от 50. «Мой ученик!» Сам декан, похоже, выступал прямо передо мной. Может быть, даже и последние 2 часа. Выглядел обычно невозмутимый ученый и администратор, немного взъерошенно, и еще обильно присыпанные мелом рукава мантии, что-то очень много и долго писал на доске, сейчас тщательно протертый. Я поднялся на возвышение перед упомянутой доской и поднятым экраном для слайд-проектора. Посмотрел на примостившуюся с краю кафедру, за которой положено было стоять докладчику или ответчику, и остановился ровно посреди площадки. Выступать меня не учили, увы, но я достаточно насмотрелся на всяких коучеров, в том числе работающих из большой аудитории, вот в таких вот залах. Виталисты ученого совета, как один, были в зеленых мантиях. Забавно, при подчеркнутом отношении к этой одежде, как к лабораторной спецодежде. С другой стороны, помнится, и на Земле даже самые крупные консилиумы врачей в белых халатах проводятся. Лица. Пока Вирн поднимался занять свое место, я успел их рассмотреть. Примерно 1/6 женщины, остальные мужчины средних на вид лет. Декан среди них выглядел, пожалуй, одним из самых молодых. Опять же, не считая прекрасный пол. Те не пренебрегли возможностью поработать над собой. Никаких морщинок, красивые и пышные волосы, но никакой косметики. И главное, взгляды. Точно такие же, как у окружающих. Ну-ну. Не сказать, чтобы царила абсолютная тишина, но и никаких особых перешептываний, ерзанья и прочей возни не было. Видимо, маги жизни успели сказать друг другу все, что хотели, точнее, это они так думали. Когда обычного, неувешанного регалиями повелителя жизни вызывали на совет, существовал нигде не записанный, негласный регламент подобных выступлений. Считалось, что приглашенный теперь уже на высшем уровне еще раз озвучит свою позицию и поучаствует в дебатах. С кафедры, с бумажечками, приводя цитаты. Хрен вам! Еще раз спасибо декану за объяснение. Я заранее знал, как работает эта кухня, и смог подготовиться. По-своему. Потому-то сразу, демонстрируя свой настрой, я и остался посреди сцены, с пустыми руками. Провокация? Она самая. «Арн Миракийский», после нескольких минут тишины спросил меня незнакомый член совета, сидящий в первом ряду и, видимо, оттого, временно взявший на себя функцию председателя, раз уж постоянного у них не было. «Вы понимаете, зачем ученый совет пригласил вас к себе на сессию?» Знакомая, пустая, холодная интонация. К слову, некоторых советников я узнал. Преподавали на лекциях и семинарах. «Конечно!» Я лучезарно улыбнулся. «Выразить мне глубокую благодарность за своевременные активные действия на благо республики». Думаю, если бы Вирн не разогрел передо мной аудиторию, с первого раза пробить броню отчуждения этих политиков у меня бы не вышло. А так, 5 секунд тишины, и зал зашелестел. Прелестно. «Что, нет?» Я напоказ и очень нарочито удивился. Ну тогда узнать, что делать дальше. Тут все просто, уважаемый совет. Немедленно выслать дипломатические группы в тыловой штаб войска рубежа, желательно сразу с первым траншем золота. Начать подготовку к переселению отвальных в зону протектората республики и одновременно активизировать неформальные контакты с теми из иерархов белых, что потенциально готовы пойти на союз с нашей страной. Тогда к моменту активизации экспансии Южан будет хороший шанс закончить формирование своего собственного союза из трех наиболее боеспособных сил Севера. Удастся таким образом полностью сорвать военный конфликт или нет, предполагать не рискну. Но то, что противники серьезно задумаются, а надо ли им это, гарантирую. В этот раз гробовая тишина длилась больше минуты. Подозреваю, во многом потому, что виталистам в плоти кровь уже въелась их знаменитая вежливость. А тут на язык лез только полузабытый мат. «Молодой человек!» И, как это часто бывает, когда мужчинам нечего сказать, заговорила дама. «Вы серьезно считаете, что можете указывать ученому совету, что делать?» «Дайте подумать!» Я в меру своих артистических талантов огладил пальцами подбородок. «Судя по архивным данным о существовании спецпрепаратов, так называемых зелий, известно уже очень давно. Однако тема до сих пор была не изучена от слова «совсем». А ведь эти препараты были единственной известной альтернативой получения частей измененных охотой. Тех самых частей измененных, на поставках которых держится экономика всей Великой Свободной Республики Лид. И никто, слышите, никто не озаботился хотя бы исследовать альтернативный вариант пополнения стратегически важного ресурса. Я уже не говорю про поиски мифических ведьм, которые прямо в народном фольклоре указываются изготовителями зелий. Так что да, считаю, могу указывать. Потому что если не я, то кто? Я посмотрел прямо в глаза женщине, что задала вопрос, и она отвела их, промолчав. На любом другом собрании властных персон меня бы уже как минимум настойчиво попросили удалиться. И хорошо, если бы сразу за дверьми не приняли под стражу. Но тут выстроенная система играла против повелителей жизни, ведь я, пройдя все этапы возвышения, от простого гражданина до магистра, мастера жизни, стал равен им. Ну а что прошел весь путь за 4 года, так для наукократического строя то был скорее плюс. Доказал способность учиться и работать головой. «Молодой человек!» Перекрывая опять возникший шелест, над треснутым голосом обратился ко мне старик. Пожалуй, носитель мантии действительно выглядел тут самым старым. Не пытался скрыть седину и залысины. «Вы явно не понимаете, на что замахнулись. Кто у вас принимал зачет по курсу стихийного превосходства? Я хочу знать». «О, мой любимый предмет!» Я ждал этого вопроса, но чуть позже. Видимо, за прошедшие часы члены совета успели тщательно обсудить, собственно, технические моменты, связанные с темной трансформацией, и на самом деле ничего спрашивать у меня не хотели. Что ж, так гораздо лучше, нечего тянуть кота за хвост. «Теорию мне преподавал лично уважаемый Вирн Несарийский. И уж поверьте, я изучил ее так подробно, как мог. Все же единственный антинаучный предмет во всем курсе». «Что?» Казалось, это слово выдохнул весь зал одновременно. «Неужели никогда не задумывались?» Отбросив попытки фиглярствовать, в ответ спросил я. «Единственное доказательство теории – это многократно, на разные лады, повторенное правило силы. Кто сильнее, тот и прав. Виталист способен дольше прожить и не загнуться от старости. Виталист прав. Виталист способен выжить без еды и воды дольше, чем другой маг. Виталист прав. Виталист способен поставить печать, подчиняющую себе обычных людей. Ну вот, видите, виталист прав. И что не так?» Спокойно спросил у меня сосед председателя в первом ряду. О, оказывается, не все потеряли голову. «Не так то, что любая теория, если она, конечно, претендует на звание научной, действует в определенных границах. Если что, мне это еще на вводной лекции на первом курсе говорили», напомнил я. «А стихийное превосходство говорит о всеобъемлющем преимуществе жизни над другими стихиями». «А его нет, этого преимущества?» Тем же тоном и явно благожелательно спросил у меня тот же мужик. Удивительным образом это сбило разгорающийся накал страстей в аудитории. «Нет», — развел руками я, — «простой умозрительный тест. Температура -80, кругом снег и лед. Кто дольше проживет, виталист или пиромант? Или вот лесной пожар, в окружении которого попали аэромант и виталист. Кто выживет, не задохнувшись от продуктов горения?» Цунами и гидромант. Дальше продолжать. Ты бы еще в вулкан живьем прыгнуть предложил. Откуда-то раздался выкрик с места, не уследил. Наш мир на 80% покрыт водой. Повторил вычитанные в старой Лилиной книжке данные я и присовокупил уже от себя. Что касается холода, то на Северном и Южном полюсе найти такой довольно легко. А воздух достаточно подняться на 10 километров, и дышать будет нечем. Зона жизни – лента, обернутая вокруг экватора планеты. Так что насчет граничных условий? Уважаемый магистр, приведенные вами обоснования действительно достойны отдельного рассмотрения. Опять включился в прения спокойный маг из первого ряда. Тем не менее, не могли бы вы по сути объяснить, что именно, по-вашему, они доказывают? Как я и сказал, теория стихийного превосходства никакая не теория, а идеология. Пожал плечами я. А раз так, то и все выводы, сделанные с опорой на нее, ошибочны. Например, когда-то принятые советом решения о необходимости свернуть исследование тьмы. Это почему? Не было такого! В этот раз крики раздались уже из нескольких разных мест. «Да ну!» – я нашел глазами старика. «А вот мой уважаемый оппонент считает, что создание тварей в лабораторных условиях уничтожит институт охоты. Правильно считает, кстати. А на охоте ведь держится весь отбор из недовиталистов, одаренных под печатью, в истинные граждане Лида. Так ведь?» Старый маг очень неохотно кивнул. Только вот способ отбора достойных утвержден выкладками теории, сделан аксиомой, не требующей доказательств. Я поднял руку, показывая, что еще не договорил. Сама постановка вопроса, что есть некие априори менее достойные и более достойные люди первого, второго и третьего сорта по праву рождения, это ложь. Нет, хуже, антинаучная чушь. Не верите мне? Оглянитесь, к чему привел навязанный идеологией фильтр. В Совете? Нет. Среди всех повелителей жизни не нашлось никого, кто поднял бы вопрос критической уязвимости государства из-за полной зависимости от одного единственного явления природы. Даже сейчас, когда текущий порядок вещей буквально рушится под ногами, кто-нибудь кроме меня рискнул сказать что-то, противоречащее теории? Ну, хоть кто-нибудь. «И что, по-твоему, надо делать?» В звенящей тишине с хорошо слышанным вздохом переспросила та самая женщина, что интересовалась у меня правом указывать другим. «То, что я сказал. Выкинуть в мусорку теорию, оперативно отреагировать на изменения политической обстановки, сохранить самое передовое государство этой планеты, а потом уже разбираться во внутренних проблемах, исходя из практических соображений и научного подхода. Мы ведь все здесь ученые, не так ли?»